Глава 4. Новое место службы. До 2 ноября все шло своим чередом. Мы летали и тренировались. Один раз приехало большое начальство из штаба округа. Нашу эскадрилью тогда использовали для традиционной показухи. Отлетали мы на 5 баллов. Начальству понравилось. Мы показали настоящий класс с высшим пилотажем и красивым бреющим полетом в плотном строю прямо над трибунами, где стояли члены комиссии. На мой взгляд, вот такое построение, когда 18 истребителей летят плотным и ровным строем, в боевых условиях совершенно неприемлемо. Но начальникам такое зрелище нравится. И мы его показали. Все проверяющие остались довольны. Больше никаких авралов не было, и нам не мешали заниматься любимым делом — тренировками. А потом грянул гром. В конце октября 1935 года на нашего командира пришел вызов из отдела кадров ВВС Южного округа. Павла Рычагова переводили в 8-ю Одесскую военную школу пилотов на должность инструктора авиаэскадрильи высшего пилотажа и воздушной стрельбы. Вместо него нами стал командовать старший лейтенант Долгих. Он был замом Рычагова, и звание старлея получил совсем недавно. В принципе, для нас особо ничего не поменялось. Тренировались с Долгих мы так же регулярно, как и при Рычагове. Правда, зимой большую часть тренировок нам обрезали. Морозы очень плохо влияют на технику. Поэтому аварийность возрастает в разы. И наши начальники это прекрасно знали. Потому и свели все полеты к минимуму. Был бы тут Рычагов, то он, может быть, и смог бы выбить разрешение на наши тренировки в воздухе. Но его тут не было. А Долгих был не таким пробивным, как наш прежний командир. Зато я, наконец-то, смог чаще выбираться в город. Житомир меня не впечатлил. Не очень крупный городишко. Сейчас, в 1935 году, он ничем особым не блистал. Не мегаполис, в общем. Деньги у пилотов были, и я со своими сослуживцами посетил несколько раз житомирские кабаки. Мои товарищи крутили романы с местными девицами. А мне не везло на этом фронте. В кабаках, конечно, были девки, но мутить любовь с такими чучундрами я бы никогда не рискнул. Здесь в это время многие венерические заболевания лечить не умеют, а кабацкие дамы имели такой потасканный вид, что мне даже прикасаться к ним было страшно, не говоря уже обо всем остальном. В общем, ну его на. Такая любовь нам не нужна. Нет, тут в городе и нормальные девушки были, порядочные. Комсомолки, спортсменки и просто красавицы. И некоторые наши пилоты с ними крутили. Но. Есть всегда но. Нравы тут очень строгие. Если ты девушку порядочную поцеловал, то должен жениться. А если ты ее еще того этого и не женился, то она может на тебя пожаловаться в политорганы и НКВД. И это уже серьезно. Такое обвинение могло испортить карьеру даже генералу. За аморальное поведение человека военного могут лишить должности и понизить в звании и отправить куда-нибудь на север. Тюлени и белых медведей охранять. В общем, нафиг мне такое счастье. Мне жениться еще рановато. Я еще молодой, не нагулялся. В общем, гражданская жизнь в советском обществе пока меня не очень привлекает. Уж слишком много тут подводных камней. Не заметишь, где накосячишь, и поедешь лес валить в холодные края. Поэтому из части без особой нужды я старался не выходить. У меня есть военная авиация. Меня тут кормят, одевают и дают заниматься любимым делом. Дают летать. И мне пока этого хватает. Новый 1936 год встречаю в части. Командование нашей бригады подготовило для личного состава культурную программу. В Доме культуры нашей авиабригады поставили большую елку, увешанную игрушками и гирляндами. Комиссар бригады оделся Дедом Морозом и толкнул речь, в которой много было про ведущую роль партии и товарища Сталина в жизни нашей страны. В общем, включил шарманку советской пропаганды. Я на такое здесь уже успел наглядеться. Замполиты тут не зря свой хлеб едят. Речь они толкают завидным постоянством, объясняя народу линию партии по тем или иным вопросам. Поначалу для меня все эти выступления политработников были довольно диким явлением. Я-то вырос совсем в другой среде, где агитация и пропаганда были скорее ругательными словами. А тут пропаганда рулит. Она здесь везде. Льется из динамиков радиоприемников, светит со страниц газет и журналов. И из уст политруков и разных комиссаров ее можно услышать гораздо чаще обычных слов. За эти месяцы, проведенные в этой реальности, я с этим свыкся. И относился философски. Собака лает, караван идет. Вот и сейчас я особо не прислушиваюсь, что там наш главный замполит говорит. Все равно ничего интересного он не скажет. Обычные штампы про то, как нам всем хорошо в стране советской жить. Я знаю, чем потом закончится весь этот эксперимент по построению коммунизма в СССР. И меня этими речами не проймешь. А люди вон слушают. Некоторые даже искренне верят в сказанное. Конечно, я не дебил и не придурковатый любитель демократии. Я не буду доказывать всем этим людям, что они неправы. Пускай верят. Если эта вера им потом поможет выстоять и перемолоть немецких фашистов в кровавый фарш, то лишней она не будет. А я лучше помолчу и сделаю заинтересованное лицо. Здесь из толпы выделяться опасно. НКВД ведь не дремлет. Наконец Дед Мороз перестал трындеть и поздравил нас с наступающим Новым годом. И тут стоявшие в углу большие часы начали бомкать, отсчитывая последние мгновения уходящего 1935 года. Потом большой динамик возле елки захрипел и начал транслировать речь Молотова, который стал поздравлять весь советский народ с наступившим новым 1936 годом. Сначала я удивился, почему нас Молотов поздравляет, а затем вспомнил, что Молотов сейчас глава правительства, председатель Совета народных комиссаров. Но это не означает, что он управляет СССР. Это что-то вроде премьер-министра без реальной власти. А настоящим правителем Советского Союза был товарищ Сталин. Но он пока еще сильно не рвется выступать по радио. Вот почему вместо вождя советских граждан сейчас поздравляет его говорящая голова — Вячеслав Молотов. В принципе, Молотов ничего нового нам тоже не сказал. Все та же тухлая пропаганда с восхвалением нашего гениального вождя. Культ личности в полный рост. Вот хорошо всем этим диванным стратегам и теоретикам, которые остались там, в далеком и уютном 21 веке. Тем, что с такой ностальгией вспоминают лубочно-красочную жизнь при советской власти, страдают душой по развалившемуся СССР. И особо все эти деятели любят эпоху Сталина, хотя сами они тут не жили, но любят. Заочно. Вот их бы всем скопом сюда засунуть и посмотреть, как они выкрутятся. Здесь-то времена суровые. И за малейшее несогласие с линией Сталина и его партии можно загреметь в места не столь отдаленные, а то и лоб зеленкой намажут. Это чтобы пуля, пробившая ваш череп, не занесла инфекцию в мозг. Эта обстановка действует угнетающе. Такое ощущение, что живешь в тюрьме. Шаг влево, шаг вправо — попытка к бегству, а прыжок на месте — попытка улететь. И часовой на вышке с колючей проволокой по периметру стреляет без предупреждения. Не очень комфортно здесь жить. Меня спасает только служба. Полеты и тренировки спасают мою психику от нервного срыва. А сейчас, зимой, когда нам запретили летать, то это превратилось в настоящую пытку. Хорошо, что хоть после всего этого формализма был устроен уже настоящий праздник. Артисты, приехавшие в нашу часть, выступали на сцене. Пели патриотические песни. Слова хреновые, а вот пели они хорошо. Профессионально и без всякой фонограммы. Живыми голосами. Мне понравилось. Потом был банкет с танцами для офицеров. Упс, пардон. Чуть не прокололся. Здесь в РККА нет офицеров. Нет тут такого понятия. Это считается старорежимным термином. Еще с царских времен. Поэтому всех офицеров в советских вооруженных силах называют красными командирами или краскомами. Вот для краскомов банкет с танцами и устроили, а нижние чины веселились отдельно. На этом банкете даже женщины были. Командование расстаралось, пригласив медсестер из госпиталя и учениц одного из житомирских профессионально-технических училищ. Это для холостых лейтенантов. Женатые и краскомы же пришли на этот праздник вместе с женами. Кстати, молодых лейтенантов с супругами тут набралось неожиданно много. Не ожидал я, что здесь так много женатых молодых людей. Слишком молодых, на мой взгляд. 21-22 года. Совсем еще дети. А уже семейные люди. Да, этой стране демографический кризис не грозит. В общем, больше мне нечего сказать. Выпили, закусили, поели. На столе здесь я увидел кучу деликатесов. Даже черная икра была. Нормально так живут военные летчики при кровавом тиране Сталине. Я немного даже потанцевал с разными девушками, не отдавая предпочтения ни одной из них. Не глянулись они мне. Почему-то красоток здесь не было. Все какие-то приземистые, кубастенькие, с простыми крестьянскими лицами. А еще они все хотели выйти замуж за летчика. Это было видно невооруженным глазом. Не мой типаж, короче. Мне нравятся более яркие воздушные женщины. В стиле молодой Анджелины Джоли. Здесь таких я не заметил. Нет, среди жен краскомов было несколько очень даже привлекательных особ. Да, еще пара артисток вполне симпотных присутствовала. Но и они тоже уже были заняты, тусуясь с нашими начальниками. А я же с головой дружу. Я в их сторону даже не смотрел. Зачем зря расстраиваться? В общем, развеялся я немного, тяпнув 400 граммов коньячку, и зигзагообразной походкой, выполняя противозенитный маневр, удалился в казарму. Спать. А утром меня разбудили. Уф. Легкий бодун все же присутствовал. Голова побаливала, но щадяще. И глобальный такой сушняк тоже имел место быть. Что-то мне разонравился этот армянский коньяк. Его я больше пить не буду. А посыльный из штаба меня все еще тормошит. Глазами страдающей коровы смотрю на запыхавшегося бойца. «Чего?» — бурчу я, потирая виски. «Товарищ лейтенант, вас вызывают в штаб бригады». Громко отрапортовал боец с пустыми голубыми петлицами. «Срочно вызывают». «Да не ори ты так, товарищ красноармеец!» — рявкаю в ответ я, поморщившись от боли в висках. «Понял тебя. Сейчас буду». Надеваю форму и привожу себя в порядок. Бросил взгляд в зеркало. Блин-блинский. Надо побриться. В быстром темпе бреюсь. Перед начальством надо представать во всей своей красе. Хоть с пьяной мордой, но побритой и в чистой форме одежды. А то мне еще взыскание за внешний вид не хватало получить от комбрига. Но они-то тоже с головой дружат или нет? Вот так срочно будить краскома после новогодней пьянки. Совсем края попутали начальники Плюшевые. Бр. Умываюсь холодной водой. Вроде немного полегчало. Пора выдвигаться к штабу. А в штабе меня встретила широкая улыбка старшего лейтенанта Рычагова. Оказывается, это из-за него меня так резко выдернули из кровати. Как я уже говорил ранее, мой бывший командир эскадрильи был переведен на новое место службы. 8-ю Одесскую военную школу пилотов на должность инструктора авиаэскадрильи высшего пилотажа и воздушной стрельбы. Я уже про него забывать начал, а он вот про меня вспомнил. И сходу предложил мне место инструктора в его авиаэскадрилье. Он теперь там стал командиром этой учебной эскадрильи и хотел перетащить меня к себе. Ну, не одного меня. Еще лейтенанта Захарова. В общем, нас двоих. И Рычагов специально ради этого приехал договариваться с командованием нашей авиабригады. Но нас-то он хоть не забыл спросить. Уже за это ему спасибо. И я ему сразу же простил эту раннюю побудку. А вот и Захаров прибыл. Тоже запыхался. А глаза-то больные. Видно, вчера принял на грудь выше среднего. Интересно, его там обженить не успели, когда я ушел с банкета. Он тоже пока холостой. Пока Рычагов грузил информацию из Захарова, я лихорадочно думал. В принципе, меня устраивает. Служить под командованием Павла Рычагова весело. Он пробивной и инициативный лидер. «Мы летать-то там хоть будем?» — спрашиваю я, прежде чем согласиться. «Будем», — кивает Рычагов, широко улыбаясь. «Обязательно будем летать. И много». «Тогда я согласен», — говорю я, улыбаясь в ответ. Захаров тоже поспешил согласиться. Ему также не очень нравится наше зимнее сидение без полетов. Начальство авиабригады сильно не кабенилось и довольно быстро согласилось на наш перевод. Чем-то Рычагов там их сумел заинтересовать. Я в эти терки не вникал. Не по чину мне это. Тупо сидел с Захаровым на лавке в коридоре и ждал, чем дело кончится. А потом из кабинета комбрига вышел сияющий Рычагов и объявил, что мы теперь переводимся под его командование. На что мы с Захаровым переглянулись и ответили радостным воплем. «Ну, цыц!» — нарочито злобно прошипел Рычагов, указывая на дверь кабинета, из которого только что вышел. «Пошли отсюда, клоуны!» пока комбриг не передумал.